где справедливость? Прислали к нам в полк одного типа из высших сфер, говорит юморист. Ему, видите ли, нужно дать большой орден, а для этого нужно участие в боях. Ну, посадили ко мне стрелком. И полет-то был пустяковый. Слегка постреляли зенитки, пара истребителей попугала. А он всю машину мне обливал. Ну, прилетели домой. Говорю, чисть машину. Давай, чисть. А он на меня, мол, с кем разговариваешь? Ну, вытащил я пистолет. Если не вычистишь машину, говорю, пристрелю. Вычистил, вычистил. Ну, а если бы отказался? Спрашивает паникер. Пристрелил бы, говорит юморист. Из-за такого пустяка, говорит Мерин. Иногда пустяк становится символом чего-то значительного, говорит юморист. А чем кончилось? Спрашивает уклонист. Каждый получил по заслугам, сказал юморист.